Звуки истории. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем, кто сейчас слушает радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И я открываю программу, которая называется «Уроки истории». Уже традиционную. Нашим традиционным участникам в этой программе, нашим автором Андреем Федоровым. Приветствую, Андрей. Добрый день, Олег. Мы вот уже целый цикл, наверное, провели, связанный с царствованием Александра II, российского императора. И, наконец, добрались до достаточно интересной такой вот страницы его царствования, то есть внешней политики России, получается, середины XIX века. И будем говорить сегодня на эту тему. Она действительно очень интересна, потому что много событий происходило в этот период и достаточно драматических событий. Нужно вспомнить, в общем, прежде всего, начало царствования Александра II, которое как раз пришлось на конец Крымской войны и заключение Парижского мира, достаточно, ну, не очень хорошего для России, когда Европа продиктовала свои условия. И он, наверное, был не столько тяжелый с точки зрения там каких-то территориальных потерь, сколько вот унизительным в определенном смысле в дипломатическом, в статусном, что ли, вот так. Ну, можно сказать, что, по сути своей, это такой первый похабный мир, который испытала Россия на своей судьбе. Если вспомнить такую формулировку, что даст Ленин по поводу Брестского мира. Когда есть и территориальные потери, ну, которые, да, не сильно пугают страну, но когда вот потери политические оказываются намного сильнее. Ну, Россия что там потеряла? Да, Россия потеряла в 1856 году Бессарабию, которую незадолго до этого, что называется, включила в свой состав. Да, были, так сказать, ликвидированы оборонительные сооружения на Черном море, прошла ликвидация Черноморского флота. Запретили держать военные корабли на Черном море. Да, да, да. Сказать, помимо всего прочего, там у нас идет еще выплата, что называется, контрибуций как таковых участникам победоносной коалиции против Включая России. Сардинию. Ну, надо главное вовремя присоединиться к правильной коалиции и получить от этого выгоду по-настоящему. Ну и, да, Россия как бы откатывается назад, потеряла свой привычный традиционный статус по-настоящему. То есть можно сказать, что... С Россией в данный период времени реально, ну, перестают считаться как с игроком, который может диктовать свою волю на мировой арене. То есть можно немножечко пошалить вдоль ее границ. И вот в этот период времени, ну, канцлер Горчаков, который, так сказать, у нас к нему отношение многих людей разное, кто его любит, кто его не сильно любит по-настоящему, начинает новый вариант внешней политики, который заключается в так называемом собирании сил. Ну, если мы посмотрим, то Александр II столкнулся сразу с тем, что там реально три направления внешней политики у него присутствуют, которые вот приоритеты определенные в тот период времени представляли для России. Ну, первое, это, скажем так, дальневосточное. Там у нас две проблемы как таковых. Это урегулирование границ с Китаем, пограничная проблема, и, ну, приобретение, что называется, новых партнеров в на этом регионе. В данном случае Япония, конечно же. Ну, там еще и проблема Аляски. Ну, помимо всего прочего, там она всплывет чуть позже, но она уже начинает проявляться в данный период времени, да. Ну, это, скажем так, вот одно направление. Второе направление – это среднеазиатское, которое формируется, проявляется периодически еще с 30-х годов. Там был неудачный поход Перовского, там были другие экспедиции. Главная там задача была, конечно, обезопасить южную границу прежде всего. Ну, и опять же, получить более спокойный регион для себя, ну, который можно потом попробовать использовать в своих интересах, там, геополитических и экономических. Ну и третье направление никуда не делось, его просто пришлось отложить на время. Это те же самые европейские, которые делятся на, прежде всего, приоритетное для России балканское направление. Само по себе. Ну и отношения с великими державами. Я бы здесь еще отдельно немножко выделил все-таки это восстановление позиции на Черноморском, во-первых, побережье, ну вообще в бассейне Черного моря, и все-таки завершение вот этой бесконечной эпопеи с Кавказской войной. Собственно, Кавказская война, это же не закончена была на момент его царствования начала. Ну да, там она продолжается, там еще славный товарищ Шамиль присутствует, так сказать, да, со своими горцами. И чечены очень возбудились во время Крымской войны. Там такая радость, конечно, ну как же. Турки столько оружия накидали, англичане. Да, тут можно сказать, кавказская проблема, она остается в данный момент, она как раз будет входить в свою завершающую фазу по-настоящему. Там тем более как раз создается имамат и все остальное. Но что касается восстановления позиций на Черном море, это как раз вопрос об отношении с великими державами, ну, по большому счету. Ну вот если мы посмотрим, там с чего все началось. Началось все с Японии. По сути своей, из Китая. Там как раз, вот, ну что там у нас, еще идет завершающий этап Крымской войны, когда посольство Путятина отправляется на Дальний Восток. Ну и корабль «Диана», на котором плывет Путятин, попадает в цунами, так сказать, терпит крушение. В итоге его пришлось оставить, и русская, скажем так, делегация России, дипломатическая, вместе со спасшимися матросами были вынуждены высадиться на побережье Японии. Ну, нужно сказать, что «Диана» тонула страшно, конечно, сам по себе корабль. Там описывается, что он, попав в водоворот, там 48 кругов совершил. То есть можно представить, какое там впечатление это произвело на самом деле на всех, кто это наблюдал. Вот. Но при этом самое интересное, вот мужество моряков, которое было проявлено, как-то подействовало очень благотворно на Японию. Тем более, что русские, они же для японцев прибыли не так, как англичане и американцы. Ну да. То есть они не стали силой оружия пытаться принудить подружиться. И вот 1855 год, в ходе еще Крымской войны, что называется, подписывается еще в эпоху Николая I, но потом Александру II придется это все, что называется, утверждать, подписывается Симонский трактат. Как раз трактат, по которому Россия признает Японию и заключает договор, можно сказать, о дружбе, добрососедстве, по сути своей. Ну и впервые делятся сферы влияния. Угу. Когда самое забавное, на тот период времени Сахалин делится пополам. Угу. То есть северная часть России, южная часть Японии, Курильская гряда тоже делится пополам в тот период времени. Вот результат Симонского трактата после признания, скажем. Раздел спорных территорий. 1858 год там подписывается, точнее, 56-й год у нас подписывается Аньгунский мир с Китаем. С Китаем. И мы получаем современную Амурскую область и течение реки Амур. Буквально через 2 года там будет уже Пекинский трактат сам по себе. И самое главное, что мы получаем, это Уссурийский край. И устанавливаем границу, что называется, окончательную с Китаем в данный период времени. То есть решаем данную спорную проблему. То есть нормально, так сказать, для того, чтобы страна недавно вышла из неприятной для себя войны и с другими соседями, которые более слабые, но все равно, так сказать, попыталась разойтись мирно. Ну, для того, чтобы, опять же, не тратить зря силы на содержание здесь довольно больших сил. Ну и так, чтобы окончательно уже закончить именно с этим направлением. Ну, что тут мы скажем? 1867 год, продается Аляска. Ну, Аляску продали по простой причине на самом деле. Регион, на который денег тратится больше, чем оттуда можно получить, царское правительство посчитало просто-напросто нерентабельным. Историки до сих пор там выясняют, сколько конкретно русских проживало на Аляске к моменту продажи. Там называется чуть ли не там 150 человек с небольшим. Купцов, их приказчиков, но не нужен оказался регион совершенно стране. Ну и сил на самом деле на освоение, скажем, вот обычно все время говорят о том, что вот только продали Аляску Америке, как тут же открыли там золото, и в общем вот нужно было не продавать сами бы золото, золото открыли, и все было бы у нас хорошо. Ну нужно здесь опять же сказать, друзья мои, на Магадане золото было, как говорится, сами знаете. И помимо этого еще золотоносных вот таких мест по огромной Сибири, их было достаточно, их некому было разрабатывать. А вы говорите про Аляску. То есть это вот такой очень спорный вопрос. Нет, на самом деле очень спорный вопрос. И самое-то интересное, что когда продают Аляску, ее реальная значимость никому в тот момент неизвестна. Даже американцам самим. Самое-то смешное, как только на Аляске золото закончилось, Аляска да. потеряла то приоритетное значение для США, которое имело на протяжении там, 15-20 лет. Уже после Второй мировой войны, когда вот началось противостояние с Советским Союзом, снова стратегическое значение приобрело. Только единственное, что там как раз получится, да, чисто стратегическое военное назначение. Но так вот Аляска, ведь тоже в США не сильно освоенный регион по-настоящему. Там очень, хотя там будут и нефтеносные, что называется, пески обнаружены, много что еще, но очень трудная добыча, да. практически довольно сложная жизнь. То есть не каждый может выжить все-таки при полугодовой полярной ночи, полугодовом, что называется, полярном дне. Там психологическая нагрузка большая. Ну, а тут самое-то интересное. Как раз Россия в 50-е годы, да, и обнаруживает золото у себя в Сибири. Угу. В том числе и в Красноярском крае. Да, и начинается да. здесь как раз вот разработки. И смысл куда-то дальше идти, по большому счету. То есть, когда там регион надо... Ну, на самом деле, что с ним делать, непонятно. Ну, цена, конечно, больше всего... Удручает современных исследователей, потому что, ну, минимум... Дешево продали. Продешевили, конечно же. Минимум в 3-4 раза по-настоящему при такой стоимости. Ну, что было сделано, то сделано. Чего уж тут жалеть, по большому счету. Ну, и вот в этот период времени, после продажи Аляски, 1875 год, Петербургский трактат или Петербургский договор подписывается с Японией об окончательном установлении границ в этом регионе. Вот хотел спросить, как отжали-то Южный Сахалин и Курилы? Как вот умудрились вообще? Воспользовались ситуацией эпохи Мэйдзи, что там, в общем, все было спокойно? Самое интересное, что японцы с трудом представляли, зачем им нужен Сахалин. В тот момент. Потому что самое-то забавное опять, никто не знал, что на Сахалине находится месторождение угля. Ну да. И самое интересное, в большей степени на юге, как раз в японской зоне. Но в то время как Курильские острова и Курильскую гряду, что называется Тисима, знаменитая тысяча островов, как и называли в Японии, многие считали продолжением линии Хоккайдо. Угу. Как таковой, ну вроде бы Хоккайдо, хотя для японцев тоже была далекая глушь, какая-то провинция Хоккайдо, дикая. Хоккайдо, да. В тот период времени, но все-таки... Вроде бы японская территория, и Курилы вроде бы, значит, продолжение этой самой линии, но особенно южные Курилы. Ну и здесь, да, решили обменять Южный Сахалин на Курильскую гряду. Но самое это интересное заключается в том, что так уж получилось, что вот эти 20 лет, где было и Южный Сахалин, и Курилы разделены, это своеобразное совместное правление, кондоминиум, утомили и Россию, и Японию. Потому что два варианта законов, два варианта поведения, решили просто, ну... Что-то одно поменять на другое. Ну, нам было... такой, да. Мы не видели необходимости в контроле над Курильской грядой, потому что там непонятно, что с нее можно получить. Сахалин в этом плане более приоритетен. Ну, тут, конечно, была некоторая стратегическая ошибка допущена Российской империей, по большому счету. Потому что, когда начнется создаваться Тихоокеанский флот, окажется очень простая вообще проблема потом для него. Как этот флот будет выходить в море? Там реально только 3 глубоководных прохода по-настоящему. Это между Хоккайдо и Хабамаи с Иторупом, то есть Хабамаи и Шикотаном, то есть это один проход. Второй проход между Урупом и Итурупом, между Средней Курильской грядой и Южной Курильской. И третий проход мимо славных островов Цусима. Да. Где японский флот через 30 лет мимо и будет ждать... Мимо которого мы ходили. И будет ждать, что называется, встречи... со своим противником. Uh-huh. Ну, то есть, вот, ну, не просчитывали, да, как такое. Но потом, самое интересное, будут пытаться это исправить. Ну, никто не думал еще пока, как будет осваиваться Дальний Восток в 75-м году. Никто не предполагал, что там будет, по сути, и создание военно-морской базы уже современной. Ну, видимо, да. поэтому, не просчитав до конца, ну, опять же, самое-то главное, Сахалин позволяет давить на Южные Курилы и на Хоккайдо, может, поэтому и меняли. Uh-huh. Ну, то есть, вот так закончилось. В принципе, ну, можно сказать, все-таки с большим плюсом для России вот это дальневосточное направление. Границы установились между Японией и с Китаем и подарили Аляску США. Уроки истории. Продолжаем наш разговор о внешней политике России середины 19 века, времен царствования императора Александра II. Ну, закончили с одним, скажем да, так, да. к этому времени. И вот тут как раз параллельно с 50-х годов начинается и подготовка, что называется, уже конкретно южного направления. Это борьба за Среднюю Азию. Но ведь потом это называли еще, или это уже позднее, называли большой игрой. Что на Среднюю Азию имели, так сказать, виды, имела виды Британская империя. Ну, Британская империя изо всех сил пыталась обезопасить свою любимую жемчужину колониальную, это Индию. Но тут, конечно, все равно, если так посмотреть, От Средней Азии до Индии слишком далеко, по большому счету. Нет, но с другой стороны, вот если учесть, что наши вышли, скажем, к Памиру, а с другой стороны, англичане пытались все-таки как-то взять Афганистан себе, то тут прямая граница возникала. Нет, тут она и возникала как раз в ходе этого момента. Ну тут что нужно сказать? Англичане как раз во многом озаботились о контроле над Памиром и Афганистаном, увидев, что неожиданно для них Россия решила... Прибрать Среднюю Азию, которая, ну, можно сказать, была, по сути, бесхозной по-настоящему в этом плане. Ну и довольно отсталой, по большому счету. Ну, насколько я помню, если я ошибаюсь, то ты меня поправишь, конечно. До определенного времени Средняя Азия, вот она каким-то образом входила в сферу влияния империи Цин китайской. Ну... А после того, как империя Цин в 19 веке ослабла, там, после вот там опиумных войн, как раз после тайпинов восстания, то как раз вот они, собственно, начали жить собственной жизнью, вот эти вот Коканское княжество, там, Бухарское и так далее. Вот. И, соответственно, стали представлять из себя вот такой бесхозный лакомый кусок. Ну, там можно сказать, да, там в большей степени Средняя Азия находилась под контролем Кашгарского царства как такового. А Кашгарское царство, оно, по сути, можно сказать, союзник, сателлит как раз было Китая и империи Цин. То есть это такое опосредованное влияние через Кашгарию, которое очень долго, кстати, ну, Кашгария вплоть до середины 20 века. А Кашгария, это для многих, на самом деле, это, ну, это одно название страна семи городов, а другое название для многих, это вообще-то как бы северо-западный Китай. Да. Там, где район Урумчи и так далее и тому подобное. То есть, да, это то самое влияние, которое оказывается. Ну и что здесь? Ну, сначала решили окончательно, что называется, обезопасить район того же самого Урала и Западной Сибири. И начинается, скажем, завершение присоединения казахстанских земель как таковых и северных земель, там, где у нас будет Узбекистан, в первую очередь. Ну, сначала это будут... Не совсем удачный поход Перовского, когда им, так сказать, ему придется вернуться, перегруппировать силы и так далее и тому подобное. Но уже как раз в царствование Александра II Перовский совершает очень удачную экспедицию, основывает знаменитый форт Перовск, который позволяет теперь оказывать давление четко на внутреннюю уже ситуацию в данном регионе. Начинает потихонечку прокладываться дороги железные для того, чтобы подвозить и провиант, и, скажем, силы, так сказать, солдат. В 1860 году русские войска захватывают Ташкент, ну, как раз поход войск генерала Черняева. И это, по-моему, как раз с участием Верещагина, да? Он там впервые, так сказать, проявляется, да. Угу. Ну, там, помимо всего прочего, есть и путешественники знаменитые этого периода времени, там Валиханов. Которая потом будет на Черняева катить бочку, с их точки зрения вел себя очень нехорошо, не культурно, не цивилизованно. Самое интересное, что русские, по сути, в тот период времени использовали опыт, который очень любили англичане. Когда незадолго до вторжения, завоевания на какую-нибудь территорию, здесь появляются путешественники и исследователи. Деятели культуры, что называется, которые начинают... Ливингстоны такие, да. Да, такие своеобразные товарищи Ливингстоны. А потом по их пути идет генерал Ян Хасбенд. То есть, кстати, в итоге Памир, Тибет будет присоединен, например, к Жемчужине, а здесь примерно то же самое. Да, сначала были путешественники, потом буквально через 5-6 лет нормально по их следам идет военная экспедиция, уже которая хорошо знает, где находятся колодцы, какие отношения у каких племен с кем. Ну, тот же самый Чакан Валиханов, он был очень известный персонаж в тот период времени. Казах по национальности, который был и купцом, и путешественником, и хорошо знал внутреннюю ситуацию как раз, так сказать, вот в этом регионе, Средней Азии. Так что почему не использовать таланты человека, который на самом деле хочет послужить России? Но ему не нравится, да, как там Черняев все ведет, но это уже совсем другое будет дело. Ну и после там как раз Ташкента формируется в 1867 году как раз туркестанское губернаторство. Там ведь, собственно, три независимых государства было, ну, как государственных образований. Это вот Коканское ханство, Бухарское и Хивинское. Ну, это как раз они и останутся. А все остальное, это были какие-то такие племенные объединения, в общем. Вот как раз после появления туркестанского губернаторства, и окажется, да, что там всего три таких независимых территории. По-настоящему это, да, Коканское ханство, Бухарский эмират, как его тогда называли в ряде случаев, или Бухарское ханство, в принципе, и Хива. И Хива, да. Ну и плюс к этому еще, конечно, упоминались племена, которые, по сути, контролировали частично и Коканское ханство, и Хивинское. Это славные товарищи туркмены. Ну, да. Из ряда оазисов, прежде всего, конечно, халтикинские, знаменитые такие боевые, по своему стилю жизни, конечно, были люди. И вот здесь, да, с 1867 года начинается уже борьба с вот этими тремя независимыми территориями. Ну, она, так сказать, сама война тут будет проходить под руководством генерала Кауфмана, который очень неплохо себя зарекомендует за счет быстрых перемещений по территории. Ну, сразу тут нужно отметить, вот когда смотришь на военные действия русских в Средней Азии, то лично у меня всегда проходили определенные параллели с тем, как воевали англичане в Африке. Пойдет, ну и время похоже. То есть, и да, вот тут, в это же самое время, в 19 веке, я смотрю и думаю, ну вот так вот, да, идет там отряд того же самого Кауфмана, 3500 человек. Ага, потом смотрим, сталкивается армия, значит, тут у них будет Бухарского эмирата, 50 тысяч, замечательное соотношение. Смотрим, так сказать, сражение, ага, 15 тысяч убито, остальные бежали. В итоге там Самарканд занимается, по сути, без боя. Потом Кауфман отправляется дальше, оставляя там буквально всего там около 300 человек, там раненых, причем изувеченных в Самарканде, идет дальше. Поднимается восстание в Самарканде, пытается взять штурмом цитадель, где, так сказать, засели русские. Продолжаются почти недельные бои, осада. При этом, так сказать, за Кауфмана успевает отправить гонца с сообщением о том, что происходит. Он возвращается через 10 дней, освобождает Самарканд, все, кто там можно, бегут. Базар уничтожается, центр города показательно. Восстанавливается власть. Потеря русских, треть отряда, который защищался в цитадели. Чуть того, что там раненые. По-настоящему. То есть, и вот такое вот соотношение, такое классическое для эпохи колониальных войск, войн Европы и Азии с Африкой. То есть, примерно, когда получается 1 к 5, 1 к 10, это нормальное соотношение, и, в принципе, европейская армия должна одерживать победу. При этом надо понимать, что пулеметов еще не было. Там, как, допустим, в Судане, там, когда пулеметный, так сказать, расчет уничтожил всю армию Махди. Ну, до этого еще время. А в то время стреляли достаточно из обычных ружей, ну, чуть получше, скажем, наверное, чем у тех ружей, которые были вот в Средней Азии, но не намного. Ну, брали организации, я думаю. Прежде всего брали организации, брали, что называется, дисциплиной, брали современными методами ведения войны по-настоящему. Ну, там, когда можно подпустить до определенного расстояния, зная, так что можно делать и так далее, тому подобное. Ну, самое интересное, что там довольно скоро, через 10-15 лет будет появляться более современное оружие, в частности, ракетные установки. Которые будут использовать Скобелев во время знаменитого борьбы с халтикинцами. То есть, и первое, что называется, вот, довольно примитивные, там, совершенно неуправляемые ракеты, по сути своей, но все равно. Рождение советских, российских ракетных войск, можно так сказать. Причем, когда я так смотрел на некоторые сражения, было интересное дело. Там перемещается армия, смотришь, у русских 4 пушки. Упоминается. То есть, ну, это 4 современных орудия, на самом деле. Там, ну, подумай, что пушка написана. Там у противника около их там 100. Но это иногда оказывается более ранний период времени. А здесь уже пошло, да, появляется впервые современное гладкоствольное, то есть нарезное оружие на смену гладкоствольному. И все уже нормально сказывается, начинает сказываться. Ну, плюс к этому, опять же, безусловно, где-то дисциплина, и это, ну, что называется, нормальная организация, нормальная управляемость войск, когда солдаты с офицерами знают, что им делать. Ну вот по итогу получилось так, что Коканское ханство вообще стерли с лица земли, а с Хивой, с Бухарой договорились, и они же были автономными, еще даже и при советской власти были автономными. То есть вот такая полунезависимая территория. Ну, дело в том, что из этих трех территорий Коканское ханство в большей степени отличалось именно тем, что было замешано в работорговле, на самом деле. И, ну, скажем, управлялась династией, которая не вызывала доверия у местного населения, помимо всего прочего. Ну, плюс к этому, что тут нужно отметить. Кстати, вот когда вот это будет еще самый первый начальный этап вот войны за Среднюю Азию, там появится на Аральском море флотилия генерала, да еще Перовского, который потом, что называется, будет осуществлять переброски войск вглубь территории, так сказать, того же самого и Коканского ханства, и Хивинского. Ну, что тут сказать, да. По результатам войны, ну, царь принял, на самом деле, мне кажется, очень правильное решение. После того, как Бухару замирили, что называется, вместе с Хивой, они сохранили свою автономию в составе империи. Но при этом, получив, что называется, те некоторые права, которые давали им, что... какие-то льготы при взаимоотношениях с двором. Нет, там гарантии были. Гарантии, что их никто больше не захватит, что там будет все мирно. И только, я так понимаю, они не могли внешнюю политику самостоятельно вести. Да, то есть внешняя политика у них была отрезана, по сути своей. Самое главное, что удалось там сразу же, ну, как бы сказать, царю навязать этим территориям, это отказ от союза с туркменскими племенами, которые были самыми воинственными, там текинские и прочее. И, так сказать, да, дальше мы не вмешиваемся во внутреннее дело. Но самое интересное дальше наступает. Мы определяем то, чем вам заниматься по-настоящему. Мы меняем ваш характер экономики. Вот это предлагает русский царь. И вот самое это веселое, что современная, как сказать, гордость вот этих территорий и хлопковое хозяйство появляется именно в данный период времени. Ну, если не брать вообще старые города, я имею в виду Бухару, Самарканд, то там вот, начиная с Алматы... Это, простите, Ашхабада, это все построено вот как раз начиная при Форт Верный и прочее. Это вот как раз, собственно, они и возникли. То есть вся вот эта вот культура, я не имею в виду древнюю средиземную. Нет, там культуру. Она само собой, там Ташкент, то есть Ташкент это был уже новый город для будет, по сути. Ну, по сути, Ташкент, да. Для Средней Азии. Но да. Бухара, конечно, безусловно, как и Самарканд, как и Хива, как и там Хорезм, который Хаджент оставался, конечно, древнейший город. Вот, это там целое произведение у Салтыкова-Щедрина. Вот. Почитайте, он, конечно, с иронией пишет, называется на господа ташкентцы. Но если немножко посмотреть, так сказать, ну, без иронии, то надо понимать, что огромное количество таких предприимчивых людей поехало в Среднюю Азию для того, чтобы заниматься там вот какими-то новыми делами, благо, что и финансирование явно было. То есть, конечно, было что воровать, но было что воровать. То есть туда загонялись российские деньги. Ну, самое интересное, что да, вот как раз вот, вот те территории, которые сохранили автономию, да, туда Россия, что называется, входила... Ну, немножечко аккуратно, там, абсолютно не ссоря, что называется, ни с муллами, так сказать, ни с властью как таковой, а вот те территории, которые были присоединены, скажем, с меньшей историей, с меньшей культурой, активно переделывались. И они, между прочим, оказались более-менее вот впоследствии такими развитыми, вот если мы сейчас смотрим на карту. То есть вот на территории Хивы, это же потом Каракалпакская существовала вот эта вот автономия. Ну и она у них традиционно считается ну, совершенно бедной и отсталой. Ну, можно сказать, что и Бухара при всей своей красоте, да, при всей своей такой вот, конечно, интересной исторической аутентичности, но... Это вам не Ташкент, в общем-то. Да. Ну, тут-то самое интересное, как раз вот в этих территориях новых там и будет создаваться более прогрессивное хозяйство. И там появится американский хлопок. Да. И вот это как раз и напугает англичан очень сильно. Потому что сделали нехорошие русские? Пришли в Среднюю Азию и создали здесь район, который подрывает английскую определенную монополию на хлопок. И появляется конкурент индийскому хлопку. Причем мы же привозим, на самом деле берем хлопок из США. Мы берем те сорта и адаптируем их к Средней Азии. И тут самое интересное, ориентируем хозяйство на себя. То есть рынок перестраиваем под свои интересы. Ну, что надо делать? Надо попытаться как-то выбить русских из этого региона. Ну, и все закончится походом 1880-81 года, когда примерно 7500-й корпус генерала Скобелева... гигантская армия! Да, пронесется рейдом до Хаутикинского оазиса, уничтожит ряд крепостей и городов. Ну, и последняя крепость, которая была там вообще-то, находилась 90 тысяч человек, мирных жителей и... военных. То есть, это мы представляем, 7500 против 90 тысяч еще осаждают этот город. Потом берут, потери в сумме во время осады около 1000, во время штурма погибло порядка 300 человек. Там еще, по-моему, 35 офицеров. Надо еще иметь в виду не боевые потери, потому что жара и дизентерия, и все на свете может быть. Прервемся буквально на минуточку, Андрей, и вернемся в студию через паузу. We'll be right back. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Истории. Продолжаем нашу историческую программу на радио ВК. Говорим об эпохе царствования Александра II и внешней политике России в этот период. Говорили буквально вот до перерыва о том, как Россия присоединяла к себе Среднюю Азию, и остановились на вот последнем таком важном походе генерала Скобелева. Ну, это вот как раз это разгром Ахалтекинского оазиса и, что называется, установление контроля над Туркменией. Присоединение Туркмении. Да, так сказать. И, по сути, ну, можно сказать, ну, фактически выход на линию уже предгорья, к Памиру. И, да, конечно, Англия сразу от этого испытывает недовольство некоторое. И очень сильно большие огорчения. Даже по одной простой причине она испытывает недовольство и огорчение. А те же самые текинцы считались очень хорошими воинами. Многие их сравнивали по боевым качествам с афганцами, которые тоже всегда умели и любили воевать. И тут проносится 7-тысячный отряд, вынося, что называется, армию на раз, два, три. Причем, надо сказать, что текинцы нормально себя правильно посчитали. Они поняли, что современная армия не смогут справиться, отошли в ряд оазисов, пытались там крепиться в крепостях и держаться, не вступая в такие сражения. И то не смогли ничего сделать. Но англичане, видимо, решили, что мы таким же успехом можем и в Афганистан зайти. Совершенно верно. Раз мы оказываемся рядышком с Афганистаном, почему бы нам тогда не попытаться пройти дальше? От Афганистана уже рукой подать, конечно, и до Индии по-настоящему. Ну, практически, да. Но это вот здесь английская дипломатия, конечно, очень сильно начинает нервничать, по большому счету. Ну, англичанам, я считаю, что в данный период времени все-таки повезло еще по одной простой причине. Завоевание вот этого Ахалтекинского оазиса произойдет буквально за несколько там дней до гибели Александра II. Да, и это уже следующий период царствования. И в итоге получается, что наследнику Александра II в данный момент было не до того, чтобы решать вот эту проблему, там вот укрепление, продвижение дальше, тут вопрос вообще-то совершенно другой возникает. Там проблема власти, самое главное, стоит, и отношения с рядом населения. Бог с ним, захватили, значит, дальше пока можно идти, надо передохнуть, надо одумать, посмотреть просто, что мы можем удержать, а потом уже, да, вот это время, повезло. Это естественно, что не значит, что англичане были за... спонсорами народной воли. Просто повезло. Бывает такое стечение обстоятельств. Царь, который мог рассчитывать, планировать что-то, он сошел со сцены. Ну, другого видения. Все. Ему интересно другое. Ну, а там другое. Другая эпоха начинается как раз. Он же миротворец был. Да. Вот. И он вот как раз при нем и начались вот эти системы блоков, союзов всевозможных, таких уже более сильных, которые в конечном итоге привели к созданию Антанты, а потом к Первой мировой войне. Ну, можно сказать, при нем они продолжились, по большому счету. Начались они при его отце, Союз трех императоров, 1873 год. А, ну да, все-таки да. Но тот просто был союз как бы родственный более-менее. Mm-hmm. А уже союз современный как таковой, уже, что называется, политические союзы со странами, которые не являются вашими родственниками по духу, это, конечно, Александр III. Ну, мы вернемся к царствованию Александра II, и вот, собственно, наверное, перейдем... Главная проблема – это взаимоотношения с европейскими державами. Я просто здесь хотел тоже несколько слов сказать и обратить внимание на то, что вот Крымская война, она сделала очень многое важных таких вещей, то есть таким поворотным пунктом являлась в европейской истории, которая касалась, по большому счету, не только России. Вот нарушив определенный баланс, который существовал, скажем, до Крымской войны, где была сильная Россия, там, собственно, Германия опиралась каким-то образом на Россию, Вот. И вот это противостояние извечное между Францией и Германией, между Германией и Австрией, Россия в этом участвовала и как-то могла балансировать вот эту ситуацию, оно резко нарушилось. То есть один очень важный большой игрок выбыл. И что мы сразу наблюдаем в Европе? Мы сразу наблюдаем в Европе, именно, вот я считаю, благодаря вот этому Парижскому миру, возвышение Германии, возвышение Пруссии, я хотел сказать. То есть это сначала Австро-Прусская война, в связи с которой становится ясным, кто объединяет Германию. Австрия по старой своей форме, собственно, Священной Римской империи там, или другой какой-то. Вот. Или это Пруссия, где уже это вот более серьезное, более милитаризированное и более, наверное, централизованное государство. А потом самый главный вопрос – это, конечно, Франко-Прусская война. И по-хорошему Россия, может быть, не очень была бы заинтересована в том, чтобы на ее границах возникало такое очень мощное и сильное государство. Но я уверен, что вот как раз ситуация, связанная с унижением в Крымской войне, и что Франция стояла там одной из, собственно, главных вот этих движущих сил, являлась вот этого, источником этого унижения, вот оно не позволило. Бисмарк очень четко сыграл на этих противоречиях, заручился возможностью не воевать на два фронта, исключил вот этот союз между Россией и Францией, и Франция понесла тяжелое наказание за свою крымскую авантюру, как раз именно во Франко-Прусской войне. Вот я так это вижу. Ну, в принципе, можно так поглядеть, почему бы и нет, на самом деле. Там хорошая, интересная, замечательная версия. Но неправда. Нет, почему? Нет, почему неправда? Не бывает одного ответа. Согласен, по-настоящему. Согласен, конечно. Вот здесь я могу сказать только, действительно, вот этот момент, что когда Россия понесла унижение после Крымской войны, привел к следующему. Ведь Россия на самом деле потихонечку поддержала возвышение Пруссии по одной простой причине. У Пруссии два противника, которые хорошо знает Россия. Это Австрия, которая подставила Россию. Да. Мы, значит, спасли Австрию за 10 лет до этого, ну, даже меньше. Да. А тут такой вот, как Рюков, ну, Матроскин, нам фигвамы рисуют. И, конечно, мы аккуратно поддерживаем Пруссию, чтобы она вынесла Австрию. То есть мы не демонстрируем свое явное участие, но Пруссия знает, что она может опереться на нас. Что она рассчитывает, по крайней мере, что никто не вступится. Мы точно не будем за Австрию заступаться. Мы закроем глаза на многие моменты. Нам важно, что здесь вот один из участников предательской сделки будет наказан. Австрийский Иуда его назвал, по-моему, Тютчев. Да. Вот Австрию вынесли в 1860, так сказать, сначала в 4-м, она сначала ее использовала, 64-й год, когда они Данию вынесли, 66-й год, все нормально, Австрию похоронили. Садово и до свидания. Все. Через 5 лет, через 4 года подходит очередь главному обидчику. Да, Наполеону Третьему. Наполеону Третьему. Нормально, хорошо, Россия демонстрирует то же самое. Аккуратненько. Но как только Пруссия выносит Францию, замечательно становится империя, начинает усиляться, России тут же это перестает нравиться. Да, 1873 год мы заключили союз трех императоров. И через 2 года Россия, неожиданно для Пруссии, ведет себя совершенно плохо, не дает Пруссии, инспирировав военную тревогу, окончательно похоронить Францию. Да, и вот здесь, да, здесь именно Россия подвела черту вот под этой вот. Так очень четко, как ситуации. Только Россия увидела предельное усиление Пруссии, что получается? Франция, в принципе, там уже Наполеона Третьего нет, обидчик исчез, а эту Францию можно и поддержать. Но немцы нам отомстили. Немцы отомстили во время русско-турецкой войны. И вот здесь, конечно, вот тут самое интересное, да, вот это Пруссия это четко запомнила, что Россия не дала похоронить Францию по-настоящему. И пройдет всего 3 года, и что называется, вот начнется такая игра взаимная туда-сюда. Но, тем не менее, вот согласись, вот представь себе вот ситуацию от Парижского мира 1856 года, когда мы против всей Европы, нас все, в общем, загнали в угол, и 1877, когда мы начинаем снова воевать с нашим противником Турцией, то есть, собственно, возвращаемся к тому же вопросу, и, в принципе, Европа ничего не возражает. По крайней мере, до момента, когда русские войска вдруг не оказались под стенами Константинополя. Ну, никто не планировал. Да, самое-то главное, что когда Россия спасла Францию, по-настоящему, в 1875 году, это даст возможность России предъявить совместный ультиматум Османской империи, когда та же самая Австрия, та же самая Франция, еще раз государство, только Англия откажется его подписать категорически, потребует от правительства Османской империи пойти на переговоры со славянскими народами и, что называется, пойти на переговоры с Черногорией, которая была независимой в тот момент, единственной, и Сербией. И Сербией, которая была автономной, и начать решать вопросы, связанные с вероисповеданием в других частях, что называется, ну, вот, которые заселяли православные в данный период времени. Там, кстати, и Румыния предъявила такие же претензии. Да, Дунайские княжества, да, собственно. То есть очень хорошо мы использовали момент. Мы не одни. Да, там было очень много союзников. То есть мы не одни, оказывается, тех, кого беспокоит ситуация на Балканах. То есть, а почему мы не одни? Потому что вот здесь как-то да, Россия вроде бы повела себя прилично. То есть мы не повторили ошибку Николая все-таки. Да. Да. И самое главное, что мы отлично представляли, что Франция имеет определенное влияние в этом регионе. И показав, что мы не враг Франции, моментально получаем ее, ну, если не поддержку, то доброжелательный нейтралитет, что для нас очень важно. И вот с 1875 года начинается завершающий этап, как таковой, военного противостояния России и Турции, который приводит к знаменитой русско-турецкой войне 1877-1878 годов, ну, которая делится, по сути, на два как таковых ярких по-своему эпизода. Это война на Балканах и это война на Кавказе. На Кавказе. Причем там войсками на Кавказе руководит тот же самый Лорис Меликов, к примеру. Руководителем войны на Балканах будет Николай Николаевич, что называется, представитель династии. Великий князь, да. Да, великий князь. Помимо всего прочего, будет находиться, скажем так, недалеко и сам император Александр Николаевич и наследник престола Александр Александрович. То есть самое интересное, значит, этим самым показывается, что Балканский фронт, он приоритетный. То есть здесь на самом сосредоточена, ну, управленческая элита. Значит, здесь мы будем решать главную... Это были большие ставки. Мы это здесь решаем главную проблему для себя. Условия нашего возвращения в ряд великих держав. Да. И главная задача для нас, конечно, это даже не столько по-настоящему победа над Турцией, сколько с помощью этой войны ликвидация Парижского трактата. Да, конечно, это было очевидно. Вот. То есть победа над Турцией, это дело десятое в этом плане было. От нее ничего не забрали, по большому счету. Ну нет, ну если не считать, конечно, любимую тобой Болгарию, то для себя-то ничего не приобрели. Да. Нет, мы для себя приобрели немножко на Кавказе. Ну, на Кавказе чуть-чуть, и вернули себе вот эту вот прусскую... И Бессарабию вернули. Да, Бессарабию, да. Вот, которая сейчас нам... Которая теперь является Молдавией, как выяснилось, не так давно. Вот, и которая сейчас нам... Нас тоже не любит. Так что невольно подумаешь, надо было ли освобождать от турок или нет. Вот именно. Тут пусть был бы один враг в этом плане. Ну, на самом деле, хорошо известно... А сама вот эта война на Балканах, она неплохо описана. Ну, не получилось то, что планировал генерал Гурко, это продвижение быстрыми, стремительными, что называется, рейдами вглубь турецкой территории. Не получилось по довольно простой причине по-настоящему. Это плохая координация действий оказалась между русскими войсками и войсками союзников. Но все-таки войска Дунайских княжеств это... Ну, понятно. Не самые лучшие. Это румыны. Это румыны, да, такие. Люди, ну, более любящие отдыхать, чем воевать. Цыгане. Ну, где-то в чем-то, да, в этом варианте. Цыганские войска. То же самое ополчение Болгарии, это примерно то же самое. Ну, и сербы, собственно, они, конечно, вояки неплохие, они всю жизнь там бились, но это такие регулярные войска в прямом смысле. Ну, господи, ну, что там касается сербов, ну, извините, ну, 1876 год, царь делает то самое, что сейчас делает наш президент по-настоящему. Он разрешает офицерам увольняться из армии, отправиться добровольцами на войну. И 5000 офицеров оказывается в Сербии. И во главе сербской армии стоит генерал Черняев. Так сказать, и офицеры служат в этой армии, и ее реально создают по-настоящему. И там нужно создать армию. Там куча проблем не возникла. А армия Черногории, она, конечно, она хоть и такая нормальная тогда была, дрочливая, но это армия маленькой страны, горного, скажем так, я говорю, государства. Да, они горцы, они набежали и убежали. Вот они так не любят такую войну, опять же, но здесь проблема была, как координировать эти действия. И плюс к этому, самое-то главное, как не вызвать недовольство в Европе иногда, входя в эти территории, потому что, ну, куда мы пойдем, там рядом Австрия, она пристально смотрит, куда мы направимся. То есть мы пока союзники, но точно ли мы не будем посягать на территории, которые которым Австрия так симпатизирует? Ну, Боснию, например, да. Да, вот сюда. Да. Не пойдем ли мы сюда? Да. Сербы сербами, а рядышком еще что-то есть. Да, там Хорватия, Босния. Вот. И вот, ну, тут что нужно сказать. Да, захватили очень легко, почти бескровно перевал Шипка, и удерживали его. Не получилось взять с налета Плевну. Угу. Во многом потому, что турецкие команды не вовремя перебросила туда войска под руководством Осман-Паши, как его назвали, Гази Непобедимого. Нет, ну, конечно, Фандорин написал то, что там один шпион все напрочь испортил. Точнее, Фандорин, господи, у нас Акунин в сериале про Фандорина. Фандорин, в общем, да. Нет, ну, когда смотришь это, там на самом деле смешно представить, просто я так смотрю, думаю, так смешно. Вот этот шпион по фильму попадает одновременно с Эрастом Фандорин в русскую армию. Моментально находит, где находятся шифровальщики у нас, хорошо знает, кого как можно отманить. И как это на самом деле там код набирается? Человек столько же здесь находится. Гладко было на бумаге. Нет, ну, там очень красиво. И как будто там вот это, ну, хорошая, красивая, ну, ладно, история. Популяризация все-таки отечественной истории. Пусть даже в таком виде. Ну да, приятно поглядеть по-своему. Но на самом деле здесь нужно было отметить, турецкая армия неплохая армия в данном районе стоящая. Да, все говорили. Вот. Да. Они, бойцы-то они хорошие. И генерал, который здесь командует, очень хороший генерал по-настоящему. Это не те войска, которые расположены на Кавказе в данный период времени, где помимо всего прочего, там вот будут находиться дети того же самого Шамиля, Кази Магомед. То есть это не регулярные войска при всем при том, где будут находиться... ну, скажем так, представители традиционной элиты, которые уже отвыкли от войны, а здесь находятся уже европеизированные офицеры и сторонники европеизированных, что называется, военных действий. Такие, да. Да, это, по сути, начинается формироваться в данный период времени идеология, которая приведет к появлению младотурков. Начинается она как раз в данный момент во время русско-турецкой войны. И вот их предшественники хорошо показывают, что они в состоянии по-настоящему решать эти проблемы. Да, другой момент, что многие забывают. Половина Болгарии населена турками в данный период времени. И, конечно, кого будет поддерживать, но население. Ну, конечно. Это не славяне. У нас упорно думают, что болгары там чуть ли не все славяне. Там почти половина Болгарии турки. Угу. Переселенцы, так сказать, за все эти века и так далее, и тому подобное. Люди близкие по культуре, там неважно, там, насколько они будут отличаться от этнических, но это другая совершенно ситуация. И здесь вот война, ну, после того, как удалось взять Плевну, турецкий фронт рассыпался, по сути своей. Потому что в этот же момент начинается как раз и реорганизованная армия Сербии вступила, что называется, в войну. Наконец-то войну, да. Провал потом будет вплоть до Адрианополя и заключение Адрианопольского перемирия, так сказать, в январе 1878 года. А потом что мы наблюдаем? Как только русские прорвутся к Адрианополю, ага, буквально через 10 дней на рейде Мраморного моря появляются английские корабли. Ну как же. Вот. И сразу, который очень так, ну, напугало вот это возможное, скажем так, крушение окончательной Турции. Кто знает, не возьмут ли русские в итоге Стамбул и не навяжут ли абсолютно другие условия мира, которые... Ну, до Сан-Стефана же мы дошли. Это же вот он, Стамбул. Да, господи, что там его, это да. Это же предместье. Фактически, да. Видно невооруженным глазом. Да, да. После того, как был потерян Адрианополь, там просто не остается оборонительных сооружений по-настоящему. Да, и мы находимся в предместье. По идее, мы вполне могли войти в Константинополь легко. Я думаю так, что это просто, ну, было не очень выгодно войскам или дипломатам. Ну, я думаю, что на самом деле Александр II не планировал вот этого. Водрузить крест на Святой Софии. Не планировал, да. По-настоящему. Потому как здесь речь шла о двух моментах. Это, повторяю, во-первых, пересмотреть решение Парижского мира. Второе, да, получить союзников на Балканах. Да, вы здесь, кого тут имеете в виду? Вы освободили Болгарию. Вы можете освободить Сербию окончательно, которая еще пока все значится автономией. Статус Болгарии будет определен. Как известно, сначала предполагалась независимая Болгария, но потом будет еще и Берлинский мирный договор через некоторое время. В это же время вы великолепно продвигаетесь на Закавказье. Да, очень хорошая там компания. Карс, Ардаган, там берется Баизет, небольшая крепость, конечно, но находящаяся на ключевом направлении, так сказать, контролирующая там Алашкерскую долину. Освобожден Сухум, так сказать, нормальный, так хороший, так сказать, проход. Вы вышли в Великую Армению, то есть все нормально. И вот тогда это, в этих условиях, да, что можно как раз попытаться. Можно заключать мир. Да. Тем более Сан-Стефанский мир-то, в общем, был очень и очень такой, знаешь ли, почетный, хороший. Он нормальный был, да, мы с собой, за собой сохраняли все завоевания в Закавказье, которые сделали в данный период времени. А Турция платила контрибуцию, ну, вполне приличную. Великая Болгария. Появлялась независимая Болгария. Большая. То есть большая такая, северно-южная была объединена, но независимая, автономная все-таки в данный момент. Но уже практически широкими полномочиями. Была, ну, по сути, заявлена об автономии, подтверждена автономия, то есть независимость Черногории, заявлена о новом статусе Сербии, фактически, в данный период времени. Все нормально, все хорошо. У нас 5 минут осталось на Берлинский конгресс. Да, а потом вот Берлинский конгресс. Немец нам подгадил. Где Россия столкнулась с консолидированным мнением Европы, не желающим появления сильного игрока на карте в тот период времени. И в итоге мы отдаем часть завоеваний в Северном Кавказе, возвращаем Алашкерскую долину. За Кавказе. Возвращаем Северную, то есть Алашкерскую долину и ряд городов, сохраняя за собой там только половину, по сути, захваченной. Контрибуция уменьшается в два раза. Болгария делится на две территории. То есть Северная получает автономию как таковую и имеет право выбирать своего правителя. Южная возвращается в состав Османской империи, но тоже имея автономию. Неизбежно. Дальше что, называется? Ну, флот-то нам разрешили. Ну, самое главное в данном случае, да, Россия восстанавливает право на флот. Севастополь мы восстанавливаем. Получаем мы все-таки ту же самую Бессарабию. Саму по себе. Но при этом, вот тут очень важный показательный момент будет возникать. Хотя мы и посадим на болгарский престол своего князя Александра Батенберга, но он оказывается в большей степени симпатизирующим Австрии. У меня фамилия, простите, Батенберг. Это вот важный момент. Такой. Да. Я понимаю, что Александр II тоже, простите, далеко не Романов. Он родственник, кстати, Романовых, да. Но весьма дальний. Да, но оказалось, что он не настолько симпатизирующий России, сколько симпатизирующий Австрии. Австрии, да. Да. И Болгария начнет теряться как раз в данный период времени во время правления Батенберга. По-настоящему. Ну и плюс к этому самое-то интересное, в Сербии тоже к власти придет династия Обреновичей, ориентирующаяся на Австро-Венгрию. То есть австрийцы вот смогли все-таки свою рыбу выловить. Вот смогли великолепно, хорошо, что называется, поддержали одну из ветвей сербской аристократии, которая к ним относилась в принципе нейтральные симпатии в большей степени, то есть ничего не имела против. Нормально, скажем так, поддержали кандидатуру Батенберга и направили ее в нужное русло, и тем самым нивелировали приобретение России на Балканах. Но, тем не менее, можно сказать, что это одна из наиболее удачных все-таки страниц вот, в российской внешней политике. То есть мы добились вот тех целей, там, краткосрочных или дальнесрочных, которые ставили в начале царствования. То есть вот как-то так, мне кажется, все произошло. Могли бы, конечно, и большего, но всегда желаешь большего. Но, во всяком случае, чего хотели, то мы, того мы и добились. Ну, при этом Берлинский конгресс, он является поражением дипломатическим России. Согласен, мы уступили. Потому что Сан-Стефанский мир был намного более... Ну, красивее, да. Конечно. Тем более, он был подписан в предместье Константинополя. Мне кажется, что здесь психологически, конечно, была еще одна вот коллизия заложена. Это вот когда русские войска побывали, извините, и продиктовали у ворот Константинополя... Ну, практически щит прибили, как тогда вот этот древний можно наш сказать, да. Князь. То это дало основание последующей, так сказать, идеологической вот этой вот направлению. Ура, ребята, проливы наши, мы это можем. Нам нужно водрузить крест над Святой Софией. То есть вот здесь были заложены очень такие важные вещи, которые в конечном итоге привели к Первой мировой войне и ко всем последующим событиям. Ну, можно сказать, да. И помимо всего прочего, Россия почувствовала себя впервые страной, которая все-таки освободила Балканы от окончательно турецкого присутствия. Европе это сделать не удалось. Ян Собеский пытался, другие пытались, но к Турции удерживала Балканы вплоть до конца 19 века. И вот тут как раз Балканы теряет Турция не от Австрии, которая с ними воевала три века, не от всех остальных, а да, Балканы отвоеваны Россией. И есть надежда, значит, что мы можем и большие. Да, и есть основания, в общем, предъявлять к Балканам определенные надежды, там, собственно, возлагать на то, что это вот, ну, как бы совсем уже почти наша территория, во всяком случае, сфера наших интересов. Но тогда не знали, что Крым наш и Балканы наши. Да. Что ж, друзья мои, вот это была программа «Уроки истории», она подошла к концу. Надеюсь, мы сколько смогли, столько и поговорили. Там еще много интересного, я думаю, в подробности, если мы начали вдаваться. Но, к сожалению, у нас есть свое время, которого мы придерживаемся. В следующей программе, уже в следующем году теперь, мы будем говорить уже о царствовании Александра III, раз мы идем так по порядку, по всем императорам. А это совсем другая история. Ну, а мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. С наступающим Новым годом, друзья. До свидания. Уроки истории.